«Слышу», — сказал ежик с закрытыми глазами. «Давай я тоже закрою глаза». Медвежонок закрыл глаза и встал поближе к ежику, чтобы тоже слышать. «Слышишь?» — спросил ежик. «Нет», — сказал медвежонок. «Ты впади в дрему». «Надо лечь», — сказал медвежонок, и лег. «А я возле тебя», — ежик сел рядом. «Ты только представь, она сидит и поет». «Представил». «А вот сейчас, слышишь?» Ежик по-дирижерски взмахнул лапой. «Запела». «Не слышу», — сказал медвежонок. «Сидит, глаза вытаращила и молчит». «Поговори с ней», — сказал ежик. «Заинтересуй». «Как?» «Скажи, мы с ежиком из дальнего леса пришли на ваш концерт». Медвежонок пошевелил губами. «Сказал». «Ну?» «Молчит». «Погоди», — сказал ежик. «Давай ты сядь, а я лягу». «Так». И он забубнил, что-то укладываясь рядом с медвежонком в траву. А день разгорался, и высокая стройная осень шаталась соснами и кружилась полым листом. Медвежонок давно открыл глаза и глядел теперь на рыжие деревья, на ветер, который морщил лужу. А ежик все бормотал и пришептывал, лежа рядом в траве. «Послушай, ежик, — сказал медвежонок, — зачем нам эта лягушка, а? Пойдем наберем грибков, зажарим, а я для тебя яблочко припас». «Нет, — не открывая глаз, — сказал ежик, — она запоет». «Ну и запоет, толку-то?» «Эх ты, — сказал ежик, — грибки, яблочки. Если б ты только знала, как это, звуки и голоса». Когда ты прячешь солнце, мне грустно. Над горой туман и розовато-оранжевые отсветы. Весь день лил дождь, потом перестал. Выглянуло солнце, зашло за гору, и вот теперь была такая гора. Было очень красиво. Так красиво, что ежик с медвежонком просто глядели и ничего не говорили друг другу. А гора все время менялась. Оранжевая переместилась влево, розовая вправо, а голубое стало сизо-синим и осталось вверху. Ёжик с медвежонком давно любили эту игру. Закрывать глаза, а когда откроешь, все по-другому. «Открывай скорее», — шепнул ёжик. «Очень здорово». Теперь оранжевое растеклось узкой каймой по всей горе, а розовое и голубое пропало. Туман был там выше, а сама гора была будто опоясана оранжевой лентой. Они снова закрыли глаза, и когда через мгновение открыли, вновь все изменилось. Оранжевое вспыхивало кое-где слева и справа. Розовое вдруг появилось справа. Розово-голубое исчезло, и гора вся стала такой темной и торжественной, что от нее просто нельзя было отвести глаз. Ёжик с медвежонком снова закрыли и открыли глаза. Гора была покойной, туманной, с легким розоватым отсветом справа. Но они не успели снова закрыть глаза, как этот отсвет пропал. Туманная, очень красивая гора глядела на ёжика с медвежонком. И вдруг, или это ёжику с медвежонком показалось, кто-то заговорил. «Вам нравится на меня смотреть?» «Да», — сказал ежик. «А кто? Кто говорит?» — шепотом спросил медвежонок. «Я красивая?» «Да», — сказал ежик. «А когда я вам больше нравлюсь, утром или вечером?» Тут и медвежонок понял, что это говорит гора. «Мне утром», — сказал медвежонок. «А почему?» Тогда впереди целый день и... А тебе, ежик? Когда ты прячешь солнце, мне грустно, сказал ежик. Но я больше люблю смотреть на тебя вечером. А почему? Когда смотришь вечером, как будто стоишь там на вершине и далеко-далеко видно. Что же ты видел сегодня, ежик? Спросила кора. Сегодня так пряталось солнце, а кто-то так не давал ему уйти, что я ни о чем не думал, я только смотрел. А я, мы, то откроем глаза, то закроем. Мы так играем, сказал медвежонок. Быстро сгущались сумерки. И когда почти совсем стемнело, и сине-зеленое небо вдруг оторвалось от горы, и вся она стала резко видна, чернее на бледно-голубой полосе, отделяющей ее от темного неба. Разрешите с вами посумерничать. Заяц просится посумерничать. «Пускай сумерничает», — сказал ежик и вынес на крыльцо еще одно плетеное кресло. «Можно войти?» — спросил заяц. Он стоял под крыльцом, пока медвежонок разговаривал с ежиком. «Входи», — сказал ежик. Заяц поднялся по ступенькам и аккуратно вытер лапы о половичок. «Три, три», — сказал медвежонок. «Ежик любит, чтобы было чисто». «Можно сесть?» — спросил заяц. «Садись», — сказал медвежонок. Ежик с медвежонком тоже сели. «А как мы будем сумерничать?» — спросил заяц. Ежик промолчал. «Сиди в сумерках и молчи», — сказал медвежонок. «А разговаривать можно?» — спросил заяц. Ежик опять промолчал. «Говори», — сказал медвежонок. «Я в первый раз сумерничаю», — сказал заяц, «поэтому не знаю правил. Вы не сердитесь на меня, ладно?» «Мы не сядемся», — сказал ежик. «Я как узнал, что вы сумерничаете, я стал прибегать к твоему ежик-дому и глядеть вон из-под того куста. Вот, думаю, как красиво они сумерничают, вот бы и мне». И побежал домой, и стащил с чердака старое кресло, сел и сижу. «И чего?» — спросил медвежонок. «А ничего, темно стало», — сказал заяц. «Не, думаю, это не просто так, это не просто сиди и жди. Что-то здесь есть. Попрошусь, думаю, посумерничать с ежиком и медвежонком. Вдруг пустят». «Угу», — сказал медвежонок. «А мы уже сумерничаем?» — спросил заяц. Ежик глядел, как медленно опускаются сумерки, как заволакивает низинки туман, и почти не слушал зайца. «А можно сумерничать и петь?» — спросил заяц. Ёжик промолчал. «Пой», — сказал медвежонок. «А что?» Никто ему не ответил. «А можно веселое? Давайте я веселое спою, а то зябко как-то». «Пой», — сказал медвежонок. «Ля-ля, ля-ля», — завопил заяц. Ёжику сделалось совсем грустно. Медвежонку было неловко перед ежиком, что вот он притащил зайца, и заяц мерит, не разбери чего, а теперь еще воет песню. Но медвежонок не знал, как быть, и поэтому завопил вместе с зайцем. «Ля-ля, лю-лю», — вопел медвежонок. «Ля-ля, ля-ля», — пел заяц. А сумерки сгущались, и ежику просто больно было все это слышать. «Давайте помолчим», — сказал ежик. «Послушайте, как тихо!» Заяц с медвежонком смолкли и прислушались. Над поляной, над лесом плыла осенняя тишина. «А что?» – шепотом спросил заяц. «Теперь делать?» «Ш-ш-ш», – сказал медвежонок. «Это мы сумерничаем?» – прошептал заяц. Медвежонок кивнул. «До темноты молчать?» Стало совсем темно, и над самыми верхушками елок показалась золотая долька луны. От этого ежику с медвежонком вдруг стало на миг теплее. Они поглядели друг на друга, и каждый почувствовал в темноте, как они друг другу улыбнулись. Как оттенить тишину? «Я очень люблю осенние пасмурные дни», — сказал ежик. «Солнышко тускло светит, и так туманно-туманно...» «Спокойно», — сказал медвежонок. «Ага, будто все остановилось и стоит». «Где?» — спросил медвежонок. «Нет, вообще, стоит и не двигается». «Кто?» «Ну как ты не понимаешь? Никто». «Никто стоит и не двигается?» «Ага, никто не двигается». «А комары? Вон как летают. Пи-пи!» И медвежонок замахал лапами, показал, как летит комар. «Комары только еще больше», — тут ёжик остановился, чтобы подыскать слово, «оттеняют неподвижность», — наконец сказал он. Медвежонок сел. «Как это?» Они лежали на травке у обрыва над рекой и грелись на тусклом осеннем солнышке. За рекой, полыхая осинами, темнел лес. «Ну вот смотри», — ежик встал и побежал. «Видишь?» «Что?» «Как неподвижен лес». «Нет», — сказал медвежонок, — «я вижу, как ты бежишь». «Ты не на меня смотри, на лес». Ежик побежал снова. «Ну?» «Значит, мне на тебя не смотреть?» «Не смотри». «Хорошо», — сказал медвежонок и отвернулся. «Да зачем ты совсем-то отвернулся? Ты же сам сказал, чтобы я на тебя не смотрел». «Нет, ты смотри, только на меня и на лес одновременно. Понял? Я побегу, а он будет стоять. Я оттеню его неподвижность». «Хорошо», — сказал медвежонок. «Давай попробуем». И уставился на ежика во все глаза. «Беги». Ежик побежал. «Быстрее», — сказал медвежонок. Ежик побежал быстрее. «Стой», — крикнул медвежонок. «Давай начнем сначала». «Почему?» «Да я никак не могу посмотреть на тебя и на лес одновременно. Ты так смешно бежишь, ежик». «А ты смотри на меня и на лес, понимаешь? Я бегу, лес стоит. Я оттеняю его неподвижность». «А ты не можешь бежать большими прыжками?» «Зачем?» «Попробуй». «Что я, кенгуру?» «Да нет, но ты ножками, я не могу оторваться». «Это не важно, как я бегу, понял? Важно то, что я бегу, а он стоит». «Хорошо», — сказал медвежонок, — «беги». Ёжик побежал снова. «Ну?» «Такими маленькими шажками не оттенишь», — сказал медвежонок. «Тут надо прыгать вот так». И он прыгнул, как настоящий кенгуру. «Стой!» — крикнул ёжик. «Слушай!» Медвежонок замер. «Слышишь, как тихо?» «Слышу». «А если я крикну, то я криком оттеню тишину». «А-а-а!» – закричал медвежонок. «Теперь понял?» «Ага, надо кричать и кувыркаться». «А-а-а!» – снова завопил медвежонок и перекувырнулся через голову. «Нет!» – крикнул ежик. «Надо бежать и подпрыгивать. Вот!» – и заскакал по поляне. «Нет!» – крикнул медвежонок. «Надо бежать, падать, вскакивать и лететь». «Как это?» – ёжик остановился. «А вот так!» – и медвежонок сиганул с обрыва. «И я!» – крикнул ёжик и покатился с обрыва вслед за медвежонком. «Ля-ля-ля!» – завопил медвежонок, вскарабкиваясь обратно. «Улю-лю!» – по птичьему заверещал ёжик. «Ай-яй-яй!» – во все горло закричал медвежонок и прыгнул с обрыва снова. Так до самого вечера они бегали, прыгали, сигали с обрыва и орали во все горло, оттеняя неподвижность и тишину осеннего леса. В родном лесу. Заяц утром, как вышел из дома, так и потерялся в необъятной красоте осеннего леса. «Давно уже пора снег упасть», — думал заяц, — «а лес стоит теплый и живой». Встретилась зайцу лесная мышь. «Гуляешь?» — сказал заяц. «Дышу», — сказала мышка, — «надышаться не могу». «Может, зима про нас забыла?» — спросил заяц. «Ко всем пришла, а в лес не заглянула». «Наверно», — сказала мышка и пошевелила усиками. «Я вот как думаю», — сказал заяц. «Если ее до сих пор нет, значит, уже не заглянет». «Что ты?» — сказала мышка. «Так не бывает. Не было еще такого, чтобы зима прошла стороной». «А если не придет?» «Что говорить об этом, заяц? Бегай, дыши, прыгай, пока лапы прыгают, и ни о чем не думай». «Я так не умею», — сказал заяц. «Я все должен знать наперед». «Много будешь знать, скоро состаришься». «Зайцы не состариваются», — сказал заяц. «Зайцы умирают молодыми». «Это почему же?» «Мы бежим, понимаешь? А движение — это жизнь». «Хе-хе», — сказала мышка. «Еще каким стареньким будешь». Они вместе шли по тропинке и не могли налюбоваться на свой лес. Он был весь сквозящий, мягкий, родной. И от того, что в нем было так хорошо, на душе у зайца и мышки сделалось грустно. «Ты не грусти», — сказал заяц. «Я не грущу». «Грустишь, я вижу». «Да вовсе не грущу, просто печально». «Это пройдет», — сказал заяц. «Насыплет снега, надо будет путать цветы. С утра до вечера бегай, запутывай». «А зачем?» «Глупый ты, съедят». «А ты бегай задом наперед», — сказала мышка. «Вот так». И побежала по дорожке спиной вперед, мордочкой к зайцу. «Здорово!» — крикнул заяц и помчался следом. «Видишь?» — сказала мышка. «Теперь никто не поймет, кто ты». «А я, знаешь, тебя чему научу? Я тебя научу есть кору. Хочешь?» «Я кору не ем», — сказала мышка. «Тогда давай я тебя научу бегать». «Не надо», — сказала мышка. «Да чем же мне тебе отплатить?» «А ничем», — сказала лесная мышь. «Было бы хорошо, если бы тебе помог мой совет». «Спасибо тебе», — сказал заяц. И побежал от мышки задом наперед, улыбаясь и шевеля усами. «Здорово», — думал заяц. «Теперь меня никто не поймает. Надо только хорошенько натренироваться, пока не высыпал снег». Он бежал задом наперед через любимый свой лес, спускался во враги, взбирался на холмы. «Получается», — вопил про себя заяц и чуть не плакал от радости, что теперь уже никто никогда не отыщет его в родном лесу. Сосновая шишка. Светлый вечер в осеннем лесу. Затрещала и смолкла неизвестная птица. Заяц выбежал к ручью, сел и стал слушать, как журчит вода. «Вода, вода, куда ты бежишь?» — спросил заяц. «С камушка на камушек по камушкам бегу». «По камушкам? Хорошо ей», — подумал заяц. «Вот бы мне так». Пришел муравей. «Ты что бродишь?» — спросил заяц. «Скоро зима, а ты по лесу шатаешься». «Надо», — сказал муравей. Зачерпнул ведерком воды и пошел. «Стой, давай поговорим», — сказал заяц. Муравей остановился. «О чем?» «О чем хочешь?» «Некогда мне разговаривать», — сказал муравей. «Воду надо нести». И ушел. «Вот жизнь», — вздохнул заяц. «Муравьи по воду ходить стали, поговорить не с кем. Раньше хоть какой-никакой гриб попадется, с ним потолкуешь. А теперь и грибы куда-то попрятались». «А ты со мной поговори», — сказала сосновая шишка. Она лежала рядышком у ручья. «Я старая, много всего видала». «Что же ты видела?» – спросил заяц. «Небо», – сказала шишка. «Кто же его не видел? Вот оно». «Нет, я там была, высоко», – вздохнула шишка. «Меня ветер любил. Прилетит, бывало. Здравствуй, шишка». «Здравствуй, говорю, где пропадал?» «К морю летал, корабли двигал». «Во как! А ты чего скучный такой?» «Не знаю», — сказал заяц. «Эх, жизнь была. Утречком проснешься, весь лес в тени, а у нас уже солнышко. Солнышко пригреет. Ветер прилетит, шумим, веселимся. А ночью звезды, так в глаза и глядят. Я любила одну. Зеленая такая, ласковая. Только покажется, а уж ветерок мой тот как тот. Полетим, говорит, к звезде, шишка. Так далеко же. И это нам нипочем. Возьмет в объятия и понесет». «Хорошо говоришь, бабушка», — вздохнул заяц. «Жили хорошо, заяц. А что слова? Сам-то чего скучный, молодой ведь. А где же он теперь, ветер?» «Летает. Ветер он всегда молодой. А я, вишь, старая упала. Кому нужна?» «Грустно тебе, бабушка?» «Не, заяц. Лежу, на небо гляжу, водичку слушаю. Звездочку зеленую увижу, ветер вспоминаю». Осенняя песня травы. Холодно, тихо стало в лесу. Заяц прислушался, ни звука. Лишь осинка на том берегу дрожала последним листом. Заяц спустился к реке. Река медленно уводила за поворот тяжелую темную воду. Заяц встал столбиком и пошевелил ушами. «Холодно?» – спросила у него травинка. «Бррр!» – сказал заяц. «Мне тоже!» – сказала травинка. «И мне, и мне!» «Кто говорит?» – спросил заяц. «Это мы, трава». Заяц лег. «Ой, как тепло! Как тепло! Как тепло!» «Погрей нас! И нас, и нас!» Заяц стал прыгать и ложиться. Прыгнет и прильнет к земле. «Эй, заяц!» – крикнул с холма медвежонок. «Ты что это делаешь?» «Грею траву!» – сказал заяц. «Не слышу!» «Грею траву!» – крикнул заяц. «Иди сюда, будем греть вместе!» Медвежонок спустился с холма. «Согрей нас! Согрей! Согрей!» – кричали травинки. «Видишь?» – сказал заяц. «Им холодно!» Снова прыгнул и лег. «К нам, к нам! Сюда, сюда!» – кричали со всех сторон. «Что ж ты стоишь?» – сказал заяц. «Ложись!» И медвежонок лег. «Как тепло! Ух, как тепло! И меня погрей, медвежонок! И нас, и нас!» Заяц прыгал и ложился. А медвежонок стал потихоньку перекатываться со спины на бок, с бока на живот. «Согрей, согрей, нам холодно!» – кричал трава. Медвежонок катался. Заяц прыгал, и скоро согрелся весь луг. «Хотите, мы споем вам осеннюю песню травы?» – спросила первая травинка. «Пойте», – сказал заяц. И трава стала петь. Медвежонок кататься, а заяц прыгать. «Эй, что вы там делаете?» – крикнул с холма ежик. «Греем траву!» – крикнул заяц. «Что?» «Греем траву!» – крикнул медвежонок. «Вы простудитесь!» – закричал ежик. А травинки поднялись во весь рост и запели громкими голосами. Пел весь луг над рекой. И последний лист, что трепетал на том берегу, стал подтягивать. И сосновые иголки, и еловые шишки, и даже паутина, забытая пауком, все распрямились, заулыбались и затянули изо всех сил последнюю осеннюю песню травы. радуга. Медвежонок прижался спиной к печке. Ему было тепло-тепло и не хотелось шевелиться. За окном свистел ветер, шумели деревья, барабанил по стеклу дождь, а медвежонок сидел с закрытыми глазами и думал о Лете. Сначала медвежонок думал обо всем сразу, и это все сразу было для него солнышко и тепло. Но потом под ярким летним солнышком в тепле медвежонок увидел муравья. Муравей сидел на пеньке, выпучив черные глаза, и что-то говорил, но медвежонок не слышал. «Да слышишь ты меня?» – наконец прорвался к медвежонку муравьиный голос. «Работать надо каждый день, каждый день, каждый день!» Медвежонок помотал головой, но муравей не пропадал, а кричал еще громче. «Лень, вот что тебя погубит!» «Чего он ко мне пристал?» – подумал медвежонок. «Я и не помню такого муравья вовсе!» «Совсем обленились!» – кричал муравей. «Чем вы занимаетесь изо дня в день? Отвечай!» «Гуляем», – вслух сказал медвежонок у печки. «Так лето же!» «Лето!» – взвился муравей. «А кто работать будет?» «Мы и работаем!» «Что же вы сделали?» «Мало ли», – сказал медвежонок, и еще теснее прижался к печному боку. «Нет, ты мне говори, что!» «Скворечник!» «Еще!» «Хмелек сложили». «Где?» «У реки». «Зачем?» «По вечерам сидеть. Огонь разведешь и сиди». И медвежонку представилось, как они с ежиком сидят ночью под звездами у реки, варят чай в чайнике, слушают, как плещется рыба в воде, и чайник сперва урчит, а потом клокочет, и звезды падают прямо в траву, и большие, теплые шевелятся у ног. И так медвежонку захотелось в ту летнюю ночь, так захотелось полежать в мягкой траве, глядя в небо, что медвежонок сказал муравью: «Иди сюда, садись у печки, а я пойду туда, в лето». «А соломинку ты за меня понесешь?» – спросил муравей. «Я», – сказал медвежонок. «А 6 сосновых иголок?» «Я», – сказал медвежонок. «А 2 шишки и 4 птичьих пера?» «Все отнесу», – сказал медвежонок. «Только иди сюда, сядь к печке, а?» «Нет, ты погоди», – сказал муравей. «Трудиться – обязанность каждого», – он поднял лапку. «Каждый день». «Стой», – крикнул медвежонок. «Слушай мою команду. К печке бегом марш!» И муравей выбежал из лета и сел к печке. А медвежонок еле-еле протиснулся на его место. Теперь медвежонок сидел на пеньке летом, а муравей поздней осенью у печки в медвежьем дому. «Ты посиди», – сказал медвежонок муравью, – «а придет ежик, напои его чаем». И медвежонок побежал по мягкой теплой траве и забежал в реку и стал брызгаться водой. И если поглядеть прищурившись, в брызгах возникала каждый раз настоящая радуга, и каждый раз медвежонку не верилось, и каждый раз медвежонок видел ее снова. «Эй!» – крикнул муравей в лето. «А кто обещал работать?» «Погоди!» – сказал медвежонок, и снова стал щурить, брызгаться и ловить сквозь ресницы радугу. «Обязанность каждого трудиться!» – говорил муравей, прижавшись к горячей печке. «Каждый день!» «Заладил», – подумал медвежонок. «Но как он не понимает, что это лето, что оно короткое, что оно вот-вот кончится, и что каждый раз у меня в лапах сверкает радуга?» «Муравей!» – крикнул из своего лета медвежонок. «Не бубни! Разве я не работаю? Разве я отдыхаю?» И он снова ударил по воде лапой, прищурился и увидел радугу. Ёжики на гора. Давно уже ёжик не видел такого большого неба. Давно уже не было такого, чтобы он вот так останавливался и замирал. И если кто у него спрашивал, зачем он останавливается, отчего замирает, ежик все равно бы ни за что не смог ответить. «Ты куда глядишь, ежик?» – спросила белка. «А», – сказал ежик и махнул лапой. «Ты что там увидел?» – спросил муравей. «Молчит», – сказала белка. «Задумался», – проворчал муравей и побежал по своим делам. А ежику вдруг показалось, что он впервые увидел этот лес, этот холм, эту поляну. Что никогда-никогда до этого ничего подобного он не видел. «Как же так?» – думал ежик. «Ведь я столько раз бежал по этой тропинке, столько раз стоял на этом холме». И деревья были такие необыкновенные, легкие, сквозящие, будто сиреневые, и полны такой внутренней тишиной и покоем, что ежик не узнавал знакомые с детства места. «Что же это?» – бормотал ежик. «Раньше не видел всего?» И птицы, те немногие птицы, что остались в лесу, казались теперь ежику необыкновенными. «Это не ворона, это какой-то орел кружит над лесом», – думал ежик. «Никогда не видел такой огромной птицы». «Все стоишь?» – спросил муравей. «Я уже вон какую соломинку оттащил, а он все стоит». «Не мешай ему», – сказала белка. «Он думает». «Думает, думает», – проворчал муравей. «Что бы стало в лесу, если бы все думали?» «Подумает и все», – сказала белка. «Не мешай». «Все вы бездельники», – сказал муравей. «Все вы друг за дружку горой», – и убежал. А ежик про себя поблагодарил белку, потому что он слышал разговор где-то далеко-далеко, будто говорили на облаках, а он на дне моря. «Какая она добрая», – подумала белке ежик. «Почему я раньше никогда ее не встречал?» Пришел медвежонок. «Ну что?» – сказал он. «Что делать будем?» Ежик смотрел на лес, на холм, на ворону, кружащую за рекой, и вдруг понял, что ему так не хочется отвечать, так не хочется спускаться со своей горы. И он стал благодарно думать о том, по чьей доброте на этой горе оказался. Птица. Все лето заяц плел веревку, и к осени она у него стала длиной до неба. «Приделаю крючок», — думал заяц, — «заброшу на звезду и...» Прибежала белка. «Ты что делаешь, заяц?» «Веревку сплел», — сказал заяц. «А зачем?» «Залезу на небо», — сказал заяц. «Хочешь, тебя возьму с собой?» «Возьми», — сказала белка. Ночью высыпали звезды. Заяц забросил крючок на самую большую звезду, и веревка тонкой паутинкой протянулась от земли до неба. «Лезь», — сказал заяц. «А ты?» «Я за тобой». И белка побежала на небо. Заяц полез следом, но он не умел лазать по веревке и поэтому сильно отстал. «Ты где? Лезь скорее!» — кричала белка из темноты. А заяц лез и лез, и уже стал уставать. «Где же ты?» – торопила белка. Она давно забралась на звезду и ждала зайца. А заяц раскачивался посередке между небом и землей, и у него не было больше сил ни лезть вверх, ни спуститься на землю. «Ну что ты там?» – спросила из темноты белка. «Сил нет, не могу», – сказал заяц. «Ты как по веточке», – сказала белка. Заяц раскачивался во тьме, уши его трепал ночной ветерок. Он видел далеко внизу родной лес, а вверху большую звезду, и понимал, что сейчас разожмет лапы и упадет. «Все лето плел веревку», — горестно думал заяц, — «и вот...» «Эй!» — вдруг услышал он знакомый голос земли. «Кто там висит?» И другой знакомый голос ответил. «Далеко, не видно». «Как ты думаешь, ежик, кто там может быть?» «Птица», — сказал ежик. «Какая же птица висит посреди неба?» «Редкая», — хотел сказать заяц, но промолчал. «Это заяц!» — крикнула со звезды белка. «Полез на небо, и вот застрял». «Медвежонок, его надо спасать». «Спасите меня!» – тихо сказал заяц. «С каких это пор зайцы стали лазать по небу?» – проворчал медвежонок и дернул за веревку. «Ой!» – тихо сказал заяц. «Как будем спасать?» – спросил ежик. «Сейчас!» – сказал медвежонок и убежал. «Заяц!» – крикнул ежик. «Это ты?» «Я!» – тихо сказал заяц. «Не слышу!» «Я!» – погромче сказал заяц, потому что если бы он крикнул совсем громко, он бы упал. «Это он!» – крикнула со звезды белка. «Держись, заяц!» – крикнул ежик. «Медвежонок что-то придумал!» И тут вернулся медвежонок с простыней. «Держи!» – сказал он и дал два конца ежику. «Заяц!» – кричал в темноту медвежонок. «Прямо под тобой мы растянули простыню, слышишь? Прыгай!» «Я боюсь!» – сказал заяц. «Он боится!» – крикнула белка. Ей со звезды было слышнее. «Прыгай, кому говорят!» – еще громче крикнул медвежонок. И, откинувшись назад, они с ежиком, как могли, растянули простыню. «Ну? Прыгай!» – крикнула белка. Заяц разжал лапы и полетел, полетел, полетел. Только черный ночной ветер засвистал между ушами. «Где же простыня? Где же земля?» – думал заяц и не знал, что он, как большая птица с широкими крыльями, летит над землей и уже не может упасть.